«Ну круто, наверное», – осторожно заметил я, «а во-вторых, после активации данного умения разумные монстры, зараженные вирусом Адир, перестанут считать тебя врагом». «Как так?» – изумленно уставился на нее. «Что за?» «Так запомни, Кинто, вирус Адир создали не люди. Он был создан нами именно для пробуждения способностей повелителей. Но, увы, как обычно бывает, то, что создавалось во благо, принесло в мир зло. Адир мутировал и вырвался из-под контроля. Мы хотели уничтожить его, но оказалось поздно. Слишком слабы стали боги. Я так понимаю, есть еще и в-третьих, хмуро поинтересовался я, предполагая, что самое плохое мне еще не сказали, и оказался прав. Да, есть и в-третьих, Янус не отводил от меня глаз, и тебе придется рискнуть. Что? Я все равно пока не понимал свою собеседницу. Она, похоже, не решалась мне сказать что-то, совершенно не было похоже на нее. Для активации своих способностей тебе надо заразиться вирусом Адир, наконец коротко ответила она. Чего? Переспросил я, не поверив своим ушам. Я правильно тебя понял. Ты предлагаешь мне, грубо говоря, снять маску, вдохнуть местный воздух и дальше, можно сказать, сыграть в игру со смертью. Ты очень точно все сказал, по губам Янус скользнула невеселая улыбка, но выбор за тобой. К сожалению, ты не решишься заразиться сознательно, скорее всего ты все равно вдохнешь отравленный воздух, а вот своих друзей потеряешь. Решай, Кинто. Ну и, конечно, остается еще один выход. Просто убить себя. Но тогда с тобой погибнут и твои друзья, причем без вариантов. Последние слова Янус стихли эхом в отдалении, и я открыл глаза. Глава 19. Рейд 2. Непростое решение. Проснулся я, можно сказать, в холодном поту. Честно говоря, вставшая передо мной дилемма реально пугала. Я, конечно, понимаю, что у каждого человека когда-то в жизни наступает время выбора. Только вот мой какой-то чересчур страшный. Вдобавок мои товарищи явно заподозрили, что с их лидером происходит что-то не то. «Кинто, ты в порядке?» Взволнованно поинтересовалась у меня Юки. «Все в порядке», поспешил заверить ее, но не тут-то было. Что случилось? Проницательная Булатова явно хотела докопаться до истины. Пришлось ответить максимально правдиво. «Да так», проворчал я, «сон плохой приснился». «Понятное дело», пробурчал Орлов. В такой ситуации вряд ли хорошие сны снится будут. А мне вот приснилось, что нас нашли, вдруг заявила Элла. Эх, хороший сон, улыбнулся Трубецкой. Я бы тоже от такого сна не отказался. Расспросы быстро прекратились. Мы быстро перекусили и сориентировались на местности. Если верить нашим элкам, которые стали теперь живыми компасами, наш путь лежал вдоль леса, а потом поворачивал в широкое ущелье длиной километров 500. Да, но вариантов других у нас не было, либо обходить ущелье, что само по себе займет гораздо больше времени. Причем сегодня мы, по словам элок, вполне можем дойти до ущелья, что мы и решили сделать. К тому же, благодаря периодическому лечению, благо у нас целительниц хватало, мы могли двигаться быстро и без перерывов на дневные стоянки. Так что 50 километров, которые требовалось пройти по голой степи, чтобы попасть в ущелье, мы должны одолеть без особых проблем. «Ладно, двинули», — приказал я, и мы отправились в путь. Краем глаза я посмотрел на свой отряд. Мне почему-то казалось, что все осознавали безнадежность нашего положения, но тем не менее почему-то надеялись на чудо. И что-то подсказывало мне, что ожидали спасения они именно от меня. По крайней мере, лица у народа не были унылыми и обреченными, скорее серьезными и суровыми, даже у Юки. Тем временем мы с удивлением отметили, что наступивший день не особо отличался от ночи. Полная темнота сменилась полумраком, который слегка освещали пробивающиеся через багровые облака лучи здешнего светила. Мрачный серый лес, смотрящийся как реальный реквизит какого-нибудь фильма ужасов, совершенно не внушал мне доверия, и я старался держаться подальше от него. Бесполезные рации мы убрали, а вот маячки работали постоянно, хоть радиус и все 30 километров, но кто его знает, вдруг планету облетать будут на флайерах. Почему нет? Шли мы молча, разговаривать ни у кого настроения не было, да и постоянная настороженность и боевое построение не добавляли нам желания пообщаться. Хрен его знает, что может случиться. Сам же я все время прокручивал в голове беседу с Янус. В принципе, я почти созрел уже для того, чтобы сделать то, о чем она говорила. Но существовали определенные проблемы. Первым делом мне надо было снять маску, но когда, куда-то незаметно свалить не получится. Мы шли плотной группой, и я не представляю, как что-то подобное реализовать. Типа, ребята, не переживайте, пойду маску сниму, смешно будет. Еще вопрос, что если они увидят меня без маски, не грохнут ли на месте? Хотелось бы верить, что нет. В любом случае заражаться надо ночью. По крайней мере 2 часа как-нибудь перетерплю. Стоп, но Янус не говорила постоянно дышать зараженным воздухом. Можно сделать несколько вдохов и вновь ее нацепить. Точно. И как я не додумался раньше. Тогда остается продержаться и не сдохнуть. Как же страшно, блин. Вот реально не хочется умирать. Хотя уже один раз умирал, когда сюда попал. Но сейчас немного другое. Весь вопрос в доверии Янусу. С другой стороны, все равно мы обречены. От мрачных мыслей меня отвлек голос Булатовой. Смотрите, что там впереди. Посмотрев в указанном направлении, я вздрогнул. Как выяснилось, мы уже прошли большую часть пути до нужного ущелья, и по времени уже перевалило далеко за полдень. Уже был виден вход, но вот с другой стороны от горы, откуда мы вышли, приближалась россыпь черных точек. Вот черт, убежать мы точно не успеем. Уж больно быстро приближались точки, в которых я рассмотрел каких-то четвероногих тварей. Выглядели они как мутировавшие волки, по крайней мере напоминали их. Ну, если не учитывать, что ростом твари были с теленка, особи 30-40, не меньше. Неизвестная для нас разновидность мутантов. По крайней мере не помню, чтобы мы их с Шуваловым проходили. Вдобавок столько тварей, целая стая, и предстоящая схватка на равнине как-то не радовала. Твари с непонятными слабыми точками и неизвестными возможностями. Вот же, правда, недалеко от нас расположилась гряда невысоких холмов, метров 10-15 высотой, которые как раз тянулись к нужному нам ущелью. Вот только холмы представляли собой весьма уродливое нагромождение земли и камней, и передвигаться по ним надо очень осторожно. Но, с другой стороны, если мои надежды оправдаются, будет довольно удобно бить твари сверху вниз. «Видите холмы?» — рявкнул я, бегом к ним. Второй раз повторять никому было не надо, и мы со всех ног рванули в указанном направлении и успели практически в самый последний момент, когда уже стояли на вершине крайнего холма. Внизу бесновались монстры. Вблизи они были гораздо уродливее, чем казались на расстоянии. Да, похожи на волков, только вот помимо грязной серой шкуры и желтых глаз, светившихся голодным блеском, они обладали какой-то странной изуродованной мордой, в которой от волков осталась лишь вытянутая пасть. Довершили жутковатую картину нашей осады клацание зубов и глухое рычание, перемежающееся с воем. Сначала они попытались добраться до такой близкой, но недоступной добычи, но не получилось. Волки не обезьяны, чтобы по горам лазить. Поэтому они решили взять нас психологическим прессингом. Каковою мы быстро привыкли и открыли беглый огонь по мечущимся внизу тварям. Надо признать, что те оказались на удивление умными. Потеряв половину стаи, они отошли на расстояние, где их не доставали наша магия и оружие. Мы же, получив свою долю энергии с поверженных монстров, продолжили путь. Шли медленно, увы, приходилось практически карабкаться по камням. Однако четвероногие мутанты, видимо, не оставили надежды полакомиться нами и провожали голодными взглядами на приличном расстоянии, причем как-то незаметно для нас их стая увеличилась. То ли еще какая-то стая пришла, то ли просто сначала на нас нападал рьергард, но теперь параллельно нам двигалось как минимум 5 десятков тварей. «Вот пристали, сволочи», — проворчал Трубецкой, — «жаль, не добью из своего плазмомета. Сюда бы флайер, показал бы я тварям, где раки зимуют». Тем не менее наша цель приближалась, но я уже начал понимать, что до темноты мы точно не доберемся. Уж больно медленно мы карабкались по камням. Пришлось остановиться. Одно хорошо, еда была достаточно калорийной, да и поддержка целительниц очень помогала выдерживать необходимый темп. Так что, быстро перекусив, мы устроились на ночлег среди камней. По крайней мере, можно было не бояться, что до нас доберутся местные волки, которые, поняв, что их добыча остановилась, пользуясь темнотой, подобрались ближе к холмам, и мы слышали только их обиженный вой. Под такой аккомпанемент засыпать, конечно, было крайне неприятно, но мы настолько устали, особенно наши целительницы, что, мне кажется, уже ничего не могло помешать. Сегодня мы не стали заставлять целительниц дежурить, девчонки реально устали, поэтому поделили ночные дежурства между мной и русскими. Пока шли, я успел все серьезно обдумать и все же решился. Пан или пропал, как говорится. Все равно других вариантов у нас нет, сомневаюсь, что нас найдут. А вот твари, дежурить мне выпало предпоследним, и когда сдал свою смену Орлову, устроился на камнях чуть подальше от остальных и, убедившись, что все спят, снял маску. Вдохнув воздух планеты Z008, никаких изменений не почувствовал. Воздух как воздух. Слегка, правда, пахнет гарью, но тут все понятно. А потом пришла боль. Сначала она была легкой, как ноющий больной зуб, но потом резко стала нарастать, постепенно захватывая меня. Я сжал зубы. Все тело горело огнем, который усиливался. Наверное, такие муки испытывают те, кто сгорают заживо. Горела каждая клеточка моего тела. Некоторое время я сдерживался, чтобы не стонать, но потом уже не мог контролировать себя и просто провалился в пучину боли. Орлов задумчиво смотрел вдаль, туда, где мелькали зеленые пятна глаз тварей, преследующих их. Настроение у него было похоронное. Понятное дело, что вероятность того, что их найдут, стремилась к нулю. Он, конечно, верил в солидарность охотников и надеялся, что именно из-за кинто их будут искать, но планета слишком большая, а охотников мало. Сколько у них флайеров? 3, 4? Устраивать масштабную спасательную операцию Академия не будет точно, да и средств особо нет. Родителям сообщить? Да вряд ли родичи сорвутся сюда. Пошлют скорее всего начальника СБ с небольшим отрядом. Все-таки третий сын. Еще двое есть старше его и двое моложе. Хотя он единственный сын, обучающийся в Академии. Тем не менее, вот тот же отец Булатовой точно всех на уши поставит, да и Трубецкой и Голицын тоже. Но сколько времени пройдет, когда ректор сообщит о том, что они пропали? Если не идиот, то быстро. А если идиот, дотянут ли они, неизвестно. Да и какой идиот, мы же все подписывали согласие с возможностью гибели. С Разумовского взятки, гладки. Вдруг ему показалось, что он услышал чей-то стон. Да не показалось. И вновь тишину разрезал сдавленный стон. Но теперь слышим и отчетливо. Он поднялся и огляделся. Так, подождите, кинто стонет. Андрей быстро подошел к японцу, который, как ни странно, лежал чуть в стороне. Посмотрев на него, вздрогнул. Вид у их лидера был, краши в гроб кладут. Бледный, крепко сжатые зубы. Он метался из стороны в сторону, явно пытаясь сдержать стоны. Что здесь происходит? Раздался рядом женский голос и, повернувшись, Орлов увидел Булатову. Да вон, видишь, с кинто что-то, начал было он, но вздрогнул, увидев, как изменилось лицо княгини. Мария бухнулась на колени и осторожно взяла японца за плечи. Кинто, кинто. Но, похоже, тот не слышал голос девушки. Орлов еще раз вздрогнул, увидев закатившиеся глаза страдальца. Похоже, японец испытывал страшную боль. Мария прекратила попытки разбудить его и подняла на князя заплаканные глаза. Что с ним? Знать бы, честно признался Орлов, который не меньше, чем Мария, переживал за парня. Привязался он к нему. Тем временем курсанта Каидзаки начала бить крупная дрожь. Он внезапно закричал, и в голосе было столько боли и муки, что Орлов почувствовал, как у него встают волосы дыбом и его охватывает какой-то иррациональный ужас. Криком тот разбудил всех, и вскоре весь отряд собрался вокруг бьющегося в судорогах кинто, которого удерживали Булатова и Юки, причем обе бледные и заплаканные. Все остальные с ужасом наблюдали за происходящим. Самое главное, что никто не мог помочь их лидеру, все старания целительниц были безуспешными. Даже Элки развели руками. Но вот наконец все закончилось. Кинто несколько раз дернулся и застыл. Он что? В глазах Юки, которая обвела взглядом растерянно молчащих присутствующих, был ужас. Он умер. Булатова приложила ухо к груди японца, и внезапно лицо ее озарилось улыбкой. Он жив, сердце бьется. Целительницы. Голос ее звучал холодно. Давайте, действуйте. Может, сейчас получится. Я медленно выплывал из блаженного забытья. Даже слабые воспоминания о той боли, которую чувствовал, вызвали у меня паническую атаку, поэтому я усилием воли задвинул их на дальние задворки своего сознания. К тому же я чувствовал мягкое тепло, охватывающее меня, и догадался, что целительницы активно работают. Увидел я и свои источники. Второй вырос и, по-моему, стал даже больше основного. Он теперь горел ровным и ярким голубым светом. Я буквально ощущал его силу и теперь знал, что он может. Во время моего забытья перед глазами пронеслась странная история повелителей звездных врат. Печальная история. Я, конечно, с ними не сравнюсь никогда. Порталы я создавать с нуля не умею, но могу и воссоздать. Благо даже на Z008 ХХ было разбросано достаточно. Но, Как бы Нэн было хорошо, я понимал, что надо просыпаться. Первое, что увидел, когда открыл глаза, Марию и Юки, которые буквально вцепились в меня с радостными криками и всхлипываниями. А потом к ним присоединились и остальные девушки, даже Элки. Все хотели дотронуться до командирского тела. «Тише, тише, задушите», — ласково проворчал, я обнимая всех, до кого мог дотянуться. «Дурак», — прошептала мне в ухо Юки, — «не смей умирать, пожалуйста». «Не буду», — пообещал ей и затем с помощью девушек поднялся. Попробовал сделать шаг нормально. Чувствовал я себя прекрасно. Слава богам, не смог сдержать облегченного вздоха Орлов. «А то я дежурю, а ты вдруг. Что случилось-то?» «Да, что случилось? Явно не сон плохой. Случилось?» Покачал я головой. «Наверное, да. Но, думаю, лучше вам пока не знать. Извините, что напугал вас. Но теперь все будет хорошо». «В смысле хорошо?» Уставилась на меня Мария. «Что ты имеешь в виду? Чего тут хорошего-то?» «Нет, то, что с тобой все хорошо, конечно, несомненный плюс». «Подожди», я мягко отстранил явно заинтригованную Марию и осмотрелся. Вот буквально в 10 метрах от меня торчало несколько камней, но только для остальных несколько камней. Я же видел багровый контур арки над ними. «Идем за мной», — коротко приказал я и, подойдя к нужному месту, простер над ними руку и, зачерпнув из второго источника, влил в них энергию, параллельно просто представив базовый лагерь, что удалось на удивление легко. На глазах ошеломленных зрителей камни засияли багровым светом, и перед нами соткалось овальное багровое окно портала. Круто я почувствовал себя настоящим волшебником. Что ж, рискнул и выиграл, как говорится. «Что случилось?» — шепотом спросила Юки благоговейно, глядя на портал. «Портал», — сообщил ей с легкой улыбкой, — «он ведет в базовый лагерь». «Не может быть», — вырвалось у Булатовой. «Ты умеешь создавать порталы?» «Но как?» «Вот так», — я строго оглядел всех присутствующих и произнес. «То, что вы сейчас видели, никто не должен узнать. Надеюсь, я могу на вас положиться?» Мои спутники переглянулись. «Конечно, Кинто», — ответила за всех Мария, «только как ты объяснишь наше возвращение?» «Случайно нашли действующий портал», — предложил я пришедшую мне несколько минут назад в голову мысль. «Вот повезло так повезло», — звучало, «конечно, не особо, но лучше я придумать ничего не смог». «Случайно», — скептически уточнил Орлов. «Портал, ведущий точно в лагерь, ты думаешь, они поверят?» «Случайно нашли», — кивнул я. «А что им остается?» «Предположить, что курсант Каидзаки научился создавать порталы, да никто не поверит. К тому же вы все свидетели. Все горячо заверили меня в том, что обязательно подтвердят. Ну, надеюсь, что так, но ты нам объяснишь, что произошло». Тем временем не унималась Мария, «все как-то связано с происшествием ночью, так?» «Мария», улыбнулся я, «не надо задавать вопросы, на которые я пока не могу ответить. Честно, пока не могу. Со временем вы все узнаете. Мы вроде уже договорились. А теперь прошу в портал». Глава 20. Возвращение. Наше появление в центре лагеря произвело настоящий фурор, хотя и не сразу. Мы вышли точно посередине лагеря. Да, что-то я накосячил с координатами, стоило высадиться подальше, только вот нас никто не встречал. И вообще, как ни удивительно в такое время, но лагерь был абсолютно пуст. Блин, даже не удивился никто. Как-то растерянно и нервно рассмеялась Мария. Мы сняли маски, и почти сразу из одной из палаток вышел охотник. Вроде я видел его, когда распределяли кураторов по отрядам. Увидев нас, он буквально застыл с открытым ртом. Зрелище, конечно, было забавным. «Мы здесь», — помахал я, и мужик наконец отмер и, выхватив рацию, заорал в нее, чтобы все срочно шли в лагерь и поиск отменяется, после чего вылупился на нас, словно не веря своим глазам. Через несколько минут я попал в медвежьи объятия главного охотника. Ничего себе реакция, Кинто, он явно не мог сдержать эмоций, но как, мы уже и не надеялись. Там сейчас наши прочесывают всю территорию. Завтра вроде должны были из Академии помощь прислать. Вроде уже собирались с вашими родителями связываться. Егор слова прервало появление ректора вместе с деканами портального, боевой магии и воинского факультетов. Само собой, не обошлось и без Шувалова. Слава богу, ректор выглядел как человек, только что выигравший в лотерею круглую сумму. Да и его спутники смотрели нас примерно такими же взглядами, за исключением Шувалова. Вот от меня не укрылось облачко, разочарование, проскользнувшее по лицу нашего куратора. «Нашлись, я тебе говорил, Андрей», — обратился он к Шувалову, найдутся они. Хорошо, родителям не сообщили. Разумовский обнял нас всех по очереди, но вот его спутники решили не следовать его примеру. Правда, Малькольм, внимательно разглядывавший нас, вдруг помрачнел. «Так, а где курсант Меньшикова?» — поинтересовался он. «Погибла, как и наш куратор», — коротко сообщил я. «Что произошло?» Теперь ректор не выглядел довольным, но, похоже, его не слишком опечалила гибель Валерии. «Странно. В пещере», — коротко ответил я, — «она погибла при атаке червя. Там все оказалось сложнее. Твари оказались гораздо сильнее, чем, видимо, уважаемый Чунг рассчитывал. Сначала червь сожрал его, а потом ударил по Валерии. Печально», — протянул Тринтон, который тоже не был сильно озабочен потерей курсанта. «Чего тут происходит вообще? Что случилось дальше?» В голосе главы охотников звучали нетерпеливые нотки. «Где вы вообще оказались? Ту пещеру всю перелопатили», — подал голос уже Тринтон. Ректор недовольно посмотрел на него, но промолчал. «После смерти охотника мы попали в другую пещеру, а выходом из нее оказался портал, который забросил нас хрен знает куда», — хмуро сообщил ему. «На местности, сами понимаете, сориентироваться мы не могли». Охотник с ректором и деканами переглянулись. «А как вы вернулись?» «Нам невероятно повезло», — пожал я плечами, наткнулись на активированный неизвестный портал, и он перенес нас в лагерь. Случайный портал, который перенес именно в лагерь. В глазах охотника было явное недоумение. «Разве такое возможно?» «Так», — протянул Разумовский, — «ладно, в целом все понятно. Значит, для будущих отрядов опасности нет, но надо проверить пещеры». Он вопросительно посмотрел на главу охотников. «Обязательно», — кивнул тот, — «тогда с расспросами потом. Подробности выяснять мы сейчас не будем, в первую очередь вам надо показаться врачам. Если все с вами нормально, сегодня вечером отдыхайте, а завтра нам придется поговорить. С утра сразу все ко мне в кабинет. Преподавателя общей магии я предупрежу. Рассказ должен быть максимально подробным, нам нужно понимать, как избежать подобных ситуаций в будущем». «Понятно, да», — кивнул я. «Моя персональная просьба», — добавил он, строго оглядев нас, — «родителей мы ваших предупредить не успели, так вот, не рассказывайте им о произошедшем. Сами понимаете, история не очень приятная, зачем их нервировать? Ну а мы, понятное дело, сделаем нужные выводы». «Да, господин Тринтон, несомненно», — буркнул тот. «Я надеюсь на вас, господа курсанты. Конечно же, за подобную лояльность вы будете вознаграждены отдельно», — многозначительно закончил Разумовский. «А насчет Валерии Меньшиковой, не удержался я от вопроса, если о ней спросит», — договорив, заметил удивленные взгляды не только деканов, но и моих бойцов. «Да что за хрень, вам надо почитать устав Академии, Кинто», — тоном умудренного жизнью наставника ответил мне ректор. «Думаю, друзья вам все объяснят». «Да, господин Орлов, конечно, господин ректор», — кивнул Александр. «Ну вот и хорошо, господа деканы, пойдемте, нам надо кое-что обсудить». И ректор удалился, прихватив всю компанию наставников, с нами остался только куратор. «Так, курсанты», — внимательно посмотрел на нас Шувалов, — «отправляемся в академию и сразу к врачам», как и сказал ректор. Ну а затем события понеслись вскачь. Едва мы вышли из портала, как нас сразу подхватило аж с десяток людей в белых халатах и, быстро освободив от мехов, растащили по кабинетам. Вот блин, никогда не понимал смесь традиционной медицины и магической. Как я понял, магией можно было вылечить практически все, не заменяла она только хирургические операции, да и то в самых крайних случаях. Действительно, зачем резать, если можно вылечить? Тем не менее меня все равно измерили, просветили, засунули в МРТ или во что-то, напомнившее такой аппарат, только гораздо более футуристичный, после чего заявили, что я здоров. После нас лично осмотрела сама Вон Ри, декан целительского факультета, и только потом нас выпустили. И что за устав? Причем здесь смерть Меньшиковой? Набросился я на Орлова с вопросами, едва мы покинули местную больничку. Кинто, ректор тут, увы, прав. Спокойно ответил тот, когда курсант подписывает договор на обучение, там предусмотрен пункт о возможной гибели курсанта. Если бы она погибла на территории академии, другое дело, тогда да, ректора могли бы взять за задницу, но она погибла в рейде. Мало того, в бою вместе с инструктором. Тут к персоналу академии сильно докапываться не будут, к тому же есть свидетели. Странно, что ты не знаешь, заметила Мария, любой рейд, как бы то ни было, связан с риском. Я только пожал плечами, учитывая, что был уже вторник, причем середина дня, мы все разошлись по своим общагам. Сначала проводили наших целительниц, девушки на прощание устроили весьма жаркие обнимашки, словно мы последний раз видимся. Потом проводили Элок, тут уже обнимашки устроил я, не удержался. Все же помогли девчонке конкретно, без них все было бы в разы сложнее, да и расшевелить их немного хотелось. Вообще эльфийки не переставали меня удивлять, твердости и упорства им точно было не занимать, только поразговорчивее были бы еще, и цены бы им не было. Ну а затем отправились в нашу общагу, кстати, вместе с Трубецким. Я не стал спрашивать, зачем он с нами. Раз идет, значит это надо. Не доходя до нее, встретили Фальвы, явно караулищую нас. Эльфийка, едва завидев свою хозяйку, всхлипнув, бросилась к ней и повисла на шее. По-моему, Булатова сама удивилась такому проявлению чувств, и ей уже пришлось утешать свою служанку. Кстати, меня реально удивило отношение моих русских спутников к гибели Меньшиковой, да и не только их. Понятное дело, риск в рейде и все дела, но боевой товарищ наш, вообще никто слезинки даже не проронил. Как-то все странно выходило и цинично. Я не удержался и аккуратно поинтересовался у своих спутников, почему так. Орлов как-то странно переглянулся с Голицыным, Потемкиным и Трубецким, а Булатова невесело хмыкнула. Понимаешь, Кинто, начал тот, не знаю, как у вас в Японии, но мы в России, конечно же, горюем по безвременно ушедшим и погибшим друзьям, но стараемся находить не только темные, но и светлые стороны. Как так, не понял я, они ушли в лучший мир, Кинто, вмешалась Мария, если они погибли, значит, на то воля богов. Сейчас Валерия смотрит на нас с небес и радуется. Я чуть было не ляпнул, с каких таких небес. Так, стоп, разговор о богах. В Японии подобным народ не озадачивался, в Российской империи они, похоже, имеются. А каких богов? Осторожно поинтересовался я, вы в них верите? Верим, это уже Голицын, у каждого рода свой бог-покровитель. Например, у всех нас, он кивнул на остальных, Перун. Только у Марии вроде другой. У нас бог-покровитель Сварог, ответила та. Вот оно как, язычество во всей красе. Забавно. Так что, Кинто, к смерти надо относиться философски. Сдается мне, что мои японские друзья и знакомые к ней тоже философски относятся, и только я такой неповторимый динозавр. Но стопочего Мария к нам идет в общагу, помянуть надо Валерию, строго ответила княжна на мой вопросительный взгляд. Все равно Сипура до пяти вечера не будет, добавил Орлов. Ты против? С чего бы? Помянем, пожал я плечами. Орлов извлек откуда-то две бутылки водки и нехитрую закусь. Я словно испытал чувство дежавю, вернувшись на 10 000 лет назад. Даже не знаю, хорошо, так поступать или плохо, но отказываться было нельзя. Тем более русские товарищи внимательно, как мне показалось, следили за мной. Да что мы в конце концов, не русские люди что ли? Подумаешь, глаза узкие. В общем, поминали мы пару часов, после чего, пошатываясь, проводили Булатову с Фальвы. Кстати, Элка присутствовала на нашей небольшой поминальной тусовке, но не пила, а просто молча смотрела и слушала. Трубецкой заявил, что дойдет сам, ну и мы с Орловым и Потемкин с Голицыным разошлись по комнатам. И вовремя, так как через минут 15 я услышал, как пришел наш японский сосед. Ко мне он не заглянул, что, в принципе, понятно, но я и так понимал, что вся академия уже знает о счастливом возвращении потеряшек. Ну а вечером мы традиционно собрались на ужине в отдельном кабинете в первом кафе, где еще раз помянули Меньшикову. Кстати, пару часов назад мне на планшет написала Мидзуки, тут понятно, куча охов и ахов, и, к моему удивлению, отметился и неизвестный контакт, который оказался Соней Сипура. Писала она коротко и немного смущенно, но сразу понятно, что искренне. Почему-то я чувствовал, что сейчас она не играет. Похоже, сестра Иши реально в меня втрескалась. Блин, все забываю спросить Януса. Ну точно какая-то любовная магия у меня имеется, слишком уж на меня женщины реагируют. Во время наших посиделок вновь всплыл вопрос по поводу создания мной порталов. И теперь мы уже конкретно обсудили, что и как будем говорить. Пришлось рассказать чуток подробнее о своих способностях. То есть когда тебя корежило, способности пробуждались, сочувственно уточнила Юки. Именно, кивнул ей, и еще раз повторюсь, я не могу создавать порталы, только их находить и активировать, и выбирать место выхода, задумчиво уточнила Булатова. Не факт, вот там, на планете, получилось само собой, не стал говорить я всю правду. Понятное дело, что все надо развивать, согласился Орлов, а насчет того, чтобы твои способности оставить в секрете, тут не сомневайся. Надеюсь, все понимают, что если все откроется, начнется такое. Учитывая, что все мы были свидетелями, даже не знаю, к чему такая информация может привести, но проблем огребем все, особенно Элки. Да, нахмурилась Элла, в покое точно не оставит, но, думаю, что все уже решено. Все дружно согласились с мисс Шервуд, а после ужина я вновь ночевал у Булатовой, только теперь со мной напросилась Юки, и ночь прошла в компании трех горячих девчонок, что еще надо для старого, то есть юного парня с горячей кровью и холодным разумом. Наутро, когда мы дружно вошли в столовую, то, честно говоря, я слегка растерялся от грома аплодисментов, обрушившихся на нас. Не обошлось и без явно заинтересованных взглядов девушек. Одно хорошо, теперь смотрели не только на меня, но и на моих товарищей. Так приходит слава. Довольно щурясь, словно обожравшийся сметаны кот, констатировал Орлов. Ага, скоро не только у Кинто автографы просить будут, добавила Элла. Из моих спутников только Элки реально смутились. Вот кто точно не привык и, по-моему, не приспособится к славе. Остальные же выглядели довольными. Уважаемые звезды Академии, иронично сообщил им, когда мы уселись за стол и приступили к насыщению наших растущих организмов калориями. Вы только не забывайте, что у нас поход к ректору после завтрака. И, надеюсь, все помнят мою просьбу. Народ дружно закивал. Только она явно не выдерживает никакой критики, все же заметила Булатова. Ты можешь что-то лучше придумать, что-то более убедительное. С интересом поинтересовался у нее. Увы, хмыкнула девушка в ответ, к сожалению, нет. Значит, останавливаемся на предложенной версии. Случайно нашли, сам активировался. А ты не думал, что они попросят показать, где находится? Поинтересовался Орлов. И что, хрен знает, где мы оказались. Планета большая, долго искать будут. К тому же портал односторонний, возразил ему, так что придерживаемся моей версии. Просто портал, самопроизвольная активация, и мы в базовом лагере. Сумасшедшее везение, и ничего больше. Наше обсуждение закончилось, а когда мы вышли из столовой, ожидаемо нашу компанию встретил посланец от ректора, и спустя 10 минут мы уже сидели в кабинете Разумовского. Он был не один. Присутствовали все те, что были в базовом лагере. Трое деканов, Джек Тринтон, Шувалов и ректор. Последний изображал из себя доброго папочку, типа слуга царю, отец солдатам. Лично пожал всем руку и по-отечески обнял. Потом аккуратно поинтересовался, не звонили ли нам родители, и еще раз выслушал наши заверения о том, что если позвонят, говорить мы о произошедшем не будем. Ну а после настал наш черед рассказывать. По молчаливому согласию моих друзей говорил я, и, понятное дело, сильно подробно и красочно не описывал, да и не умею особо. Но тем не менее рассказ мой занял минут 20, меня внимательно слушали, не перебивая. Ну и, как ожидалось, основные вопросы были о неожиданно найденном нам портале. Но то ли я был убедителен, то ли просто моя версия оказалась самой удобной, народ согласился, пусть и с явно заметным скептицизмом. Но здесь, видимо, надавил ректор. Понятное дело, господину Разумовскому она была весьма удобна. Ну а что, ну невероятное стечение обстоятельств, все в жизни бывает. В общем, можно сказать, моя отмазка прокатила, к удивлению моих друзей. Но надо отдать им должное, сыграли как надо, учитывая, что им чуть ли не перекрестный допрос устроили. Никто не подвел. Так что выпустили нас через час с очередным обещанием насыпать плюшек за молчание. Даже не верится, что они проглотили, заметил Юки, когда мы шли к портальному терминалу. Не уверен, что они поверили, задумчиво заметил Орлов, вариантов просто не было. Ага, вставила Булатова, предположить, что наш Кинто создает портал, и вряд ли кто-то даже в мечтах смог подобное вообразить. Не создаю, просто могу использовать их, активировать. Говорил же, и лучше здесь подобное не обсуждать. Укоризненно взглянул на нее. Да, да, извини, потупилась девушка, но что-то, блин, особого раскаяния я в ней не чувствовал. На общую магию мы уже не попали, до конца лекции осталось всего полчаса, и смысла идти никакого не было, так что мы отправились сразу на практическую магию. Глава 21. Учеба продолжается, и неожиданный гость. Шувалов выглядел весьма расстроенным. Как-то его привычный напор и задор временно исчезли. Я даже не узнавал его. Наверное, тяжело ему было узнать, что мы выжили. Даже как-то жалко бедолагу стало, но он держался. В целом день пролетел быстро, учитывая, что среда с боевыми искусствами и физкультурой после обеда была достаточно разгрузочным днем. Последующие дни даже пересказывать смысла не было. В четверг на монстроведении наш куратор объявил, что отряд Кентока Идзаки автоматом получает зачет по предмету. Ректор не обманул насчет плюшек, однако. Так что, несмотря на зачет, мы все равно решили участвовать в последнем декабрьском рейде. Все-таки становиться сильнее необходимо, а любой подобный рейд – энергия для развития. Мне показалось, что Шувалов даже немного удивился, когда я сообщил ему о нашем желании участвовать. Вот интересно, он, наверное, опять будет планировать от меня избавиться, ведь то, что произошло на Z-008, явно не заслуга Шувалова. Не думаю, что он так мог все подгадать. Вот спросить бы Януса, но она пока не появлялась. В общем, жизнь пошла своим чередом. Так пролетели следующие две недели до нового рейда, который должен был состояться накануне соревнований. В честь мероприятия нас даже отпускали с учебы, то есть практически всю следующую неделю мы будем тусоваться в Центральном. Чтобы жизнь медом не казалась, всех участников турнира четырех буквально заставили экстерном сдать все зачеты и экзамены. Очень порадовало, что я, пусть и с некоторым трудом, но справился. В отличие от своих друзей, я в школе-то не учился, и готовили меня к академии всего 2 месяца. Так что вполне могу испытывать гордость за себя. За все время дядя Акура Каидзаки меня не доставал. Нет, пару раз написал что-то в стиле, как дела, ну получил ответ в стиле, нормально, на чем, видимо, и успокоился. Но вот с Мидзуки я имел весьма откровенный разговор, который несколько изменил мои планы. Встреча прошла достаточно неожиданно. Появился наш преподаватель общей магии Танакамото, причем пришел он не один. Честно говоря, я реально удивился, увидев рядом с ним Карусаму-сан. Доктор выглядел каким-то постаревшим и имел какой-то унылый и затравленный вид. «Кинто, я так рад тебя видеть», — признался он, когда мы уселись за столом в номере. «Уж и не думал, что ты жив. Мне даже немного стыдно стало. Я ж к нему относился, мягко говоря, плохо. А тут вон оно как. Клестирная трубка оказался с яйцами. Ну все бывает. Я тоже рад», — ответил ему. «И не соврал. В нынешней ситуации однозначно рад. Но как у вас получилось попасть в академию?» Я недоуменно взглянул на профессора. «Пришлось постараться», — невесело усмехнулся тот. «Но господин Разумовский очень лоялен к тебе, Кинто, поэтому в качестве исключения разрешил пожить Карусаму в моем доме до Нового года. Ну и, понятное дело, инкогнито. Знаешь, Кинто», после небольшой паузы задумчиво произнес он, «мы немного пообщались здесь с уважаемым Карусаму-сан. Думаю, что тебе стоит его выслушать. Как будто, блин, я его нахрен должен послать. Понятное дело, выслушаем. Говорите, Карусаму-сан», улыбнулся я доктору, «спасибо вам за предупреждение, а то мне Акура писал. Я хоть знал, что от него ждать. Ну и Карус Масаки помогли, конечно». «Акура тебе писал?» — нахмурился Карусаму. «Да, а что, а почему мне не сказал, Кинто?» — укоризненно заметила Мидзуки. «Я бы отцу сообщила. Раньше бы встретились. Мы же не чужие люди». «Да, молодой человек», — важно кивнул Танака-сан, «то, что я вам говорил на том ужине, на котором мы первый раз встретились, все правда. Я никогда не делаю скидок своим курсантам, даже если они родственники моих хороших друзей. Но протекция в занятиях – одно, а вероломство по отношению к моему личному другу, возглавлявшему род Каидзаки, совсем другое. Род Мото на вашей стороне, Кинто, и он не признает притязания Акура Каидзаки. Но вроде император назначил дядю временным главой», – осторожно возразил я. «Разбирательство вроде идет. Императора ввели в заблуждение», — нахмурился Мото. «У меня есть хорошие знакомые во дворце. Я уже начал действовать. Мы накажем узурпатора, убившего твоего деда, Кинто, не сомневайся. И не только мой род участвует. Большая часть родов Куросавы против Акура-сан. Если обеспечим невмешательство императора, то мы справимся. Вышвырнем убийцу с нашей планеты. А во, сколько пафоса. Глаза горят, губы сжаты. Вот, честно говоря, не узнаю я хладнокровного Танакамото, совсем не узнаю. Что, блин, с ним? И что тебе писал Акура?» — спросил Карусаму. «Соболезнование по поводу смерти деда выразил», — хмыкнул я, «ну и на похороны пригласил. Хорошо, что вы, Карусаму-сан, мне раньше написали, предупредили. На каникулы даже не знаю, есть ли смысл туда ехать, Я вопросительно взглянул на профессора. Хорошо, что не поехал на похороны. По губам того проскользнула легкая улыбка. Точно не вернулся бы. Твой дед все понял бы. Но, скорее всего, дядюшка не успокоился. Наверное, запрос в академию прислал. Именно, фыркнул я. Но ректор отказал. Так что поговорили мы с родственником по душам. И он не удивился твоему отказу? Спросил Карусаму. Ну я же не в лоб ему все сказал, улыбнулся я, вот как раз на ректора сослался. Рейд на носу в общем, отмазался. Старался быть убедительным, но вроде он поверил. Надеюсь, кивнул профессор, хотя то, что я слышал об Акура, говорит о том, что он хитрый двуличный тип. Вот что, Кинто, он строго взглянул на меня, насчет каникул. Я так понимаю, ты рассматривал какие-то другие варианты, остаться в академии, можно и так. Пожал я плечами и решил не говорить о варианте поездки в Российскую империю. Чет мне кажется, что народ может отреагировать неадекватно. Но, надеюсь, ты хочешь отомстить за деда и вернуть то, что принадлежит тебе. На меня уставились три пары глаз. Хочу, коротко ответил я, спокойно встретив их вопросительные взгляды. У вас, гляжу, уже есть план, троица переглянулась. Есть, но его надо немного доработать еще, ответил профессор. Ну понятно. То есть они нифига не готовы. Тогда, может, введете в курс дела? Ну сильно в подробности ударяться не хочется, поморщился тот. К тому времени, как вы вернетесь после соревнований, мы еще раз соберемся. Если коротко, то сейчас подготовкой восстания на Куросаве занимаются роды Ватанабе и Накамура. О, точно, знаю их. С главами родов и отцами Кару и Масаки общался. Мы выступим 1 января. Надеюсь, нам удастся добиться от императора обещания не вмешиваться в наш спор. Ну а так все просто. Одновременная атака по всем направлениям и уничтожение Акура Каидзаки. После чего у императора не будет выхода, кроме как признать тебя Кинто законным наследником. Император даст такое обещание, засомневался я. Думаю, даст. На самом деле он мудрый человек, в отличие от его советников, которые как раз и нечисты на руку. Хорошо еще, что при императорском дворе остались здравомыслящие и честные люди, которые готовы помочь. Надеюсь, что он знает, что делает. Кстати, взгляд профессора вдруг стал острым. Вся академия буквально гудит от триумфального возвращения твоего отряда из рейда. Все хотел улучшить момент и выслушать твой рассказ. Вот, подвернулся случай. Да, я тоже слышал. Поддержал его Карусаму, очень интересно. Разве вам не рассказывали? Удивленно осведомился у профессора. Немного, кивнул тот, но в изложении нашего декана, Тами Мизура, звучало как-то чересчур кратко. Да, Кинто, пожалуйста, расскажи. Жадно посмотрела на меня Мидзуки. КХМ ну можно, только вот я просто выдал ту же версию, что и ректору. Что-то предостерегало меня от откровенных разговоров с присутствующими. Профессор ее воспринял скептически, в отличие от Мидзуки и Карусаму, слушавших меня с открытыми ртами. Понятно, ректора, в принципе, версия устраивала. Деканам, похоже, было безразлично, а вот господину Мото не пришлась по душе. Все же умный мужик. Случайный портал на планете Адир, который перенес вас точно в базовый лагерь. Слегка нахмурился тот. Кинто, мы твои друзья. Ты можешь говорить все прямо. Не бойся. Ты что-то скрываешь? Ага. Сегодня друзья, завтра нет. Ну его нахрен такие предложения. Ничего я не скрываю, возмутился я, все как есть. А почему активированный, почему в базовый лагерь, мне откуда знать. Чудом спаслись, а с остальным пусть ученые разбираются. КХМ, кашлянул мой собеседник явно недовольно. Но, судя по всему, проявлять излишнюю настойчивость не решился. К тому же на помощь мне пришли два других слушателя. «Папа, ну что ты к нему пристаешь?» – возмущенно заметила Мидзуки. Кинто чудом выжил. «Радоваться надо, а не искать какие-то подводные камни». «Да, Кинто, тебе действительно невероятно повезло», – поддержал ее Карусаму. «Поздравляю. После моего ответа наш разговор как-то свернулся, и через полчаса мы распрощались. Юки пока в наши планы решили не посвящать. Меня еще раз предупредили, чтобы я был осторожен и не рисковал понапрасну». Карусаму-сан с профессором удалились, а мы остались вместе с моей репетиторшей. И, надо признать, что сегодня девушка была особо страстной. Но вот наконец настал день рейда. Кстати, перед ним меня вновь вызвал Разумовский и уточнял, зачем мы идем в рейд, если всем поставили зачеты. Что, мол, не надо рисковать перед турниром, а у нас в группе аж 3 участника и все такое прочее. Честно говоря, не понял, с какого перепуга он вообще затеял разговор, но я просто заявил, что мне, как и моему отряду, надо развиваться. В результате ректор отпустил меня с явным недовольством, а я реально задумался, с чего вдруг он воспылал ко мне такой любовью. Что касаемо самого рейда, то ректор явно принял меры. Количество охотников было увеличено, и с каждым отрядом шли аж двое. Планета, выбранная для рейда, называлась Z012-M, да. Воображением здесь явно не страдали, и оказалась холодной. Средняя температура – 15°С. Но учитывая, что наши мехи, помимо встроенного кондиционера, имели что-то вроде небольшой печки, в принципе не страшно. Командиром охотников сегодня был русский, Лев Большаков. И первым делом он, проигнорировав слегка побагровевшего Шувалова, перед традиционной приветственной речью отвел меня в сторону и предупредил, что он в курсе и разговаривал и с Тринтоном, и с Милвином, и что сегодня у нас будут лучшие кураторы, которые не допустят. Чего именно не допустит, он не сказал, а переспрашивать я не стал. Наши кураторы оказались молчаливыми братьями-китайцами Ри и Ватонг. Из базового лагеря, который расположился прямо на огромной снежной равнине, мы вышли в разные стороны. Сегодня нам выпали снежные черви. Вот блин. После прошлого раза я заработал легкую червебоязнь, но пришлось преодолевать себя. Нельзя показывать страх. Мы даже нашли себе нового портальщика, точнее портальщицу. Помогла Булатова, которая, по-моему, знала всю русскую диаспору в академии. Новым приобретением оказалась Оксана Долгорукая. Худенькая и миниатюрная черноглазка. Весьма симпатичная девушка с коротким кари-каштановых волос и задорной улыбкой, которая мне сразу понравилась. Что-то в ней было такое позитивное, что ли. Ну а Мария сообщила всем, что она третья дочь князя Долгорукого, начальника канцелярии его императорского величества. Типа ее папа не слабая шишка из топ-10 родов Российской империи. Вела себя Оксана вполне естественно. Нос не задирала, приказы выполняла. Правда, Булатова мне шепнула, что Долгорукова явно неровно дышит к кентофуда. Но в академии, как я знал, много кто неровно дышит к моему сценическому альтер-эго. Но как портальщица, опять же по заверениям Булатовой, она была знатная. Я вот, честно говоря, вообще бы никого не брал. Со своими бойцами мы типа уже и огонь, и воду, и медные трубы прошли. А тут новичок, к тому же все остальные повязаны общей тайной. Не могу я пока нашей новенькой доверять. Но здесь мне пришлось поверить Марии, которая буквально поклялась, что Оксана правильная девочка, и ей можно доверять. В общем, посмотрим. Бой начался километрах в 3 от лагеря. Погодка была, как в моем мире сказали бы, лыжная. Яркое солнце, морозец, хрустящий наст. Снег оказался совершенно не рыхлым, а напоминал твердый асфальт. Противник выбрался из-под наста, пробив его и сразу бросившись на нас. Хорошо, что мы были готовы. Снежные черви представляли собой аналог того самого огненного червя, из-за которого погибли Меньшикова и наш прошлый куратор, но только вместо переливающегося огнем чешуйчатого тела со стекающим с него пламенем оно было покрыто ледяной коркой. Продолговатая голова с широкими челюстями с впечатляющим набором острых зубов, глаза, два багровых уголька, наполненных животной ненавистью и вселенским голодом. Мы вроде проходили 3 вида, земляные, огненные и снежные. У снежных было ледяное дыхание, не менее неприятная вещь, чем огненное. Сегодня все прошло гораздо легче, сразу несколько огненных магов в отряде давало нам приличное преимущество. Мы банально засыпали тварюгу огненными заклинаниями. Практически повторился прошлый бой, мы также методично выбивали из него жизнь. Встали полукругом, оставив на заднем плане Элок и целительниц, к которым теперь присоединилась Булатова в качестве страховки. Ее воздушные атаки сильного урона противнику не наносили, так что пуст щиты поддерживает. Тактика ничем не отличалась от прошлой, только теперь братья-охотники предельно внимательно следили, чтобы не вылез еще какой-нибудь гад. Видимо, им не хотелось повторить судьбу собрата или потерять кого-то из нас. Главное было не подставиться под ледяное дыхание противника. Оно пробивало наши огненные щиты эффективнее, чем у огненного червя. К счастью, новый гад не вылез, а мы вполне спокойно и методично забили нашего противника. Кстати, на снежном черве пламенное оружие Трубецкого и Долгорукой работало не в пример лучше, чем на огненном. В общем, монстр был обречен. После его гибели наступили традиционные пару минут наслаждения от вливавшейся в нас энергии, после чего мы вернулись к весело наблюдавшим за нами охотникам. получив одобрение от наших кураторов в связи с успешным выполнением первого задания и отдельную похвалу нашим слаженным действиям, мы уже собрались на второй раунд, но тут выяснилось, что те явно не горят желанием куда-то нас еще вести. «Не стоит рисковать», — сообщил мне один из них, — «все равно мы поставим высокий балл». «Да и, как слышал, зачет вы сдали», — добавил второй и уже шепотом произнес, обращаясь лично ко мне, «я, конечно, все понимаю, опыт и тому подобное, но мы вам его нагоним, клянусь братством. А на сегодня давайте закончим». Он сделал небольшую паузу и еще понизил голос. «Меня лично просил наш командир не затягивать. Давайте не сегодня». Да спорить и настаивать я не решился, хотя и отряд был немного разочарован таким быстрым завершением рейда. Я повернулся к своему отряду. Судя по их взглядам, они явно были разочарованы и не отказались бы от продолжения. Однако спорить с охотниками не стал, слишком уж они упертыми выглядели. Поэтому мы просто вернулись в лагерь. Как ни странно, сегодня все прошло на удивление тихо и мирно. Никаких драккинов или прочей хрени, если не считать ворчание русских на тему того, что можно было еще опыта поднабраться. А через час мы уже вернулись в академию. Какой-то тухлый рейд получился. Глава 22. Турнир 4. Ну вот и настал день, когда наша дружная команда участников турнира вместе с Фальвой в качестве бесплатного приложения к Булатовой в компании с Шуваловым прошли через портал и оказались в городке Центральном, сердце Академии Земли. Высокому начальству вроде декана факультета боевой магии и ректора Черного корпуса, видимо, не по чину было идти вместе с нами. Они, по словам Шувалова, отправились отдельно и заранее. Также отдельно отправилась команда наших целительниц под руководством самой декана Вон Ри. Хорошо, что из наших отрядных целительниц в команде оказалось сразу двое, Юки и Элла. Остальные товарищи проводили нас до портала и пожелали удачи. Вот жаль, что Голицын с Потемкиным не попали вместе с нами. Ну а Элла в группе поддержки вообще не рассматривали. Как говорится, толерантность в меру. К сожалению, посмотреть городок мне не удалось, так как вышли мы сразу в вестибюле ресепшн, напоминающего мне холл дорогого пятизвездочного отеля из моего древнего прошлого. Блестящий мрамор на стенах и полу, пафосные массивные позолоченные люстры под сводчатым потолком, какие-то причудливые незнакомые мне цветы в массивных горшках. За полированной стойкой расположилось трое девушек, смотревших на нас с профессиональными улыбками. «Итак», — коротко сообщил нам Шувалов, — «сейчас вас разместят по отдельным небольшим номерам, устраивайтесь, и через полчаса я всех вас жду в конференц-зале». Он махнул рукой в сторону виднеющегося за прозрачным стеклом в метрах 10 от нас небольшого уютного зала с мягкими креслами и, судя по всему, с голографической доской. «Там все расскажу про будущий турнир, который начнется завтра, и решим все организационные вопросы». Нас увели слуги, причем странный момент, каждому досталось по сопровождающему, хотя двери были расположены на одном этаже и последовательно. Номер по удобствам оказался копией моей комнаты в общаге Черного корпуса. Я-то думал, что, судя по такому шикарному ресепшену, хоть комнаты будут соответствующие, но не срослось. Единственным плюсом был размер чуть больше и личный душ с туалетом в комнате. А так такая же узкая одноместная кровать, тумбочка, стул и небольшой прикроватный столик. Да, жлобы и в Академии Земли жлобы. После того, как поставил рюкзак, мехи и одежду для турнира доставляли отдельно, отправился в номер Марии, расположенный через две двери от меня. Он у нее оказался немного больше, но совсем незначительно. Для Фальвы кровати не было, зато на полу лежало что-то вроде матраса. Девушка уже была готова. Ее служанка осталась в номере, а мы, забрав с собой Орлова, которому достался номер напротив, спустились вниз. Как выяснилось, в конференц-зале мы оказались практически последними. Остальные уже устроились в мягких креслах. Наши впереди, практически на галерке, сели целительницы под бдительным контролем Вон Ри, которая сразу мне заулыбалась. А во, я, судя по всему, произвел впечатление на суровую китаянку. Практически я говорю потому, что не было Сони Сипура. Она буквально влетела в зал перед Шуваловым, который, нахмурившись, демонстративно посмотрел на часы, но ничего не сказал. А Соня тем временем плюхнулась рядом с нами, точнее рядом с Булатовой, так как я сидел между Марией и Александром. Мария недоуменно покосилась на нее, но та лишь хмыкнула с независимым видом. Мол, зал большой, где хочу, там и сажусь. Надо же, наглости ей не занимать. Итак, господа курсанты, тем временем начал Шувалов, завтра начинается турнир. Кто-то уже, может, и знает, но я еще раз поясню. Всего завтра проводится 8 схваток, послезавтра 4, на третий и четвертый день полуфинал и финал. Начальная жеребьевка традиционно не учитывает, из какого ты корпуса, так что, вполне возможно, вы можете встретиться в бою друг с другом. Не жалейте ни своих, ни чужих. Шувалов строго оглядел всех нас, на ринге нет своих, нет друзей, никто тебе ни сват и ни брат. Есть только противник, которого ты должен победить. Все ясно? Мы дружно кивнули. Я тоже согласился за компанию, для на меня подобные психологические накачки были бесполезным трепом. И не такие в своей прошлой жизни слышал. В любом случае, если мне попадется Мария или Орлов, то сильно напрягаться я не буду точно. Честолюбием не страдаю, да и не стоит мне лишний раз внимание привлекать, хватит. С удовольствием с трибун поболею. Так, теперь об организационных моментах, продолжил тем временем Шувалов. На обед и на ужин будете ходить в местное кафе, спросите на ресепшн, вам покажут. Сегодня обед в 13:00 и ужин в 19:00. Турнирные схватки проходят с 14:00 до 18:00, всего 4 часа. Завтрак в 10:00, после него обязательная тренировка. Собираемся в холле, я отведу вас в зал. Там также будет проводиться разбор боев. В 12:30 возвращаемся. Соответственно, в 13:30 собираемся в холле и отправляемся порталом на турнир. Все, как видите, просто, главное не опаздывать. Всех заранее предупреждаю, он многозначительно уставился на Сони, которая слегка побледнела. На турнире вас никто ждать не будет. Даже если у вас схватка не в 14:00, а позже, в 13:30 должны быть в холле. Вопросы, а сколько одновременно поединков будет? Поинтересовалась Булатова, не все же разом раз с 2 до 6. Логичный вывод, курсант Булатова, издевательски усмехнулся Шувалов, одновременно по 2 боя проходит только завтра, в первый день турнира. В финал и далее они идут друг за другом. Время на схватку отводится 15 минут, что вполне должно хватить для определения победителя. Порядок проведения боев заранее неизвестен, он определяется после жеребьевки. Еще вопросы? Все промолчали, Шувалов удовлетворенно кивнул и распустил нас, предупредив, что после обеда у нас тренировка, а после ужина будет еще собрание, в котором примет участие наш ректор и декан факультета боевой магии. Очередная психологическая накрутка, короче, задолбили, честно говоря. Ну а дальше события понеслись вскачь. Время до обеда пролетело на удивление быстро. Мы все вместе собрались в номере Булатовой, который все-таки был самым большим. Я, Мария и Орлов. Фальвы не считаю, еще к нам присоединилась Юки с Эллой. По их словам, Мегера, надо же, какое подпольное имечко имелось у Вонри, слегка расслабилась и отправилась куда-то с Шуваловым. Трахаться, сразу весело уточнил Орлов. Я аж вздрогнул, как представил себе картину. Судя по вытянувшимся лицам остальных, похоже, живым воображением обладаю не только я. У тебя только одно на уме, как и у всех мужиков, презрительно фыркнула Элла. Думаешь, ты только одним. Сходка у них предварительная с начальством, а не то, что ты думаешь. Орлов явно хотел еще раз спошлить, но передумал. А после обеда я собрался опять отправиться к Марии, тем более сейчас меня вроде пригласили одного, как вдруг почувствовал головокружение. Я еле успел сесть на кровать перед тем, как отрубиться. И снова знакомая комната и женщина за столом. Ну хоть что-то неизменно, как и сама Янус. Все так же свежа и неотразима. Спасибо за комплимент, улыбнулась она, я рада, что ты рискнул, и поздравляю с активацией своих способностей. Не всех, конечно, но ты сделал большой шаг вперед. Не всех, уставился на нее, а там еще что-то есть, возможно, хмыкнула Янус, но в данном случае не важно. Появилась я не только чтобы тебя поздравить, но и предупредить. Насчет чего, напрягся я, турнир, причем здесь он, нахмурилась богиня. Ты ведь решил вернуться на Куросаву и отомстить? Ты знаешь о плане профессора Мата? Ответил я вопросом на вопрос. Да, знаю. Я все знаю. Это, конечно, хорошо, саркастически заметил я, и поездка будет опасной. Твоему дяде помогают. И причем не люди.